Здравствуйте. Меня зовут Мадет. Из письма телезрительницы Осипенко руководству российского телевидения. Уважаемые товарищи, руководители канала РТР, по поручению педагогического коллектива средней школы номер 18 города Энска к вам обращается завуч по воспитательной работе Осипенко Н.И. На вверенном вам государственном канале, существующем на деньги налогоплательщиков, к сожалению, выходит программа «Городок». Эта программа сама себя провозглашает как русская народная передача, а делают ее люди с фамилиями Стоянов и Клявер. Эти два так называемых «творца» зашли уже слишком далеко в своих приколах, ужасах и вернисажах, в своих издевательствах над тем самым народом, имя которого они присвоили своей программе. Их последнее изобретение – это некто, а точнее будет сказать нечто, по имени Модест. Квинтэссенция, апофеоз физического и морального уродства. Где они видели? Где подсмотрели это чудовище? В каком научном, производственном или военном коллективе они нашли своего Модеста? Разве Модесты запускают в космос корабли, лечат и учат людей, выращивают хлеб и танцуют в Большом театре? Каждый понедельник после премьеры «Городка» в нашей школе наступает черный день для учителей. Дети легко переняли и усвоили эту чудовищную манеру говорить, как Модест. Когда их вызывают к доске, они закатывают глаза, трясут головой и говорят на нелепом языке, придуманном товарищем Стояновым. Они так изъясняются и друг с другом. И что самое страшное, они понимают друг друга. Вирус модестовщины поразил одинаково как старшие, так и младшие классы. Помогите нам, пожалуйста. Уберите Модеста с наших экранов и верните русскую речь в наши классы. «Городок» выходит в эфир после программы «Вести», в которой показывают Бориса Николаевича Ельцина, нашего президента. Вы считаете нормальным их существование на одном и том же канале? Мы — нет. Наш второй оператор, Рома, с веселой фамилией Замогильный, так прокомментировал это письмо. Нормальное сосуществование, вполне логичное. Я их иногда даже путаю. Модест родился в 1999 году в городке номер 67, на 15-й минуте программы. Роды Модеста были тяжелыми. Мы снимали сюжет о профессоре-археологе, которому рабочий экспедиции приносит найденный в земле зуб. И вот этот рабочий у меня никак не придумывался, не получался. У нас в городке был такой внутренний термин «наш человек» с ударением на первом слове. Все странные, не похожие на других, с дурацкими походками, смешные люди считались нашими. Так вот, этот рабочий был не нашим человеком. Просто ходить и говорить слова в надежде на финальную шутку я ненавижу. Я измучил всех на площадке и уже был готов отменить съемку. Я перемерил все парики, переклеил все усы и бороды из сумки гримера, перепробовал говорить со всеми акцентами, но ничего не получалось. Илюша предлагает: «Юрик, а может он голубой? Ну попробуй». «Кто? Рабочий?» «Ну да, что голубыми бывают только артисты балета. Получится неожиданно, не банально. Я попробовал». Странная история начинала вырисовываться. К профессору подходит рабочий с лопатой и вроде как заигрывает с ним. «Нет, чего-то совсем не то и не туда». Илья говорит: «Нет, Юрик, нет, не катит. Не-не-не-не. Это же скетч про то, как работяга хочет получить от профессора денег, а не самого профессора». Когда у артиста что-то не получается, худший выход из положения – это рассуждать, обсуждать и теоретизировать. Нужно просто пробовать, репетировать, и все. И я продолжал что-то изобретать, и вдруг услышал чье-то бурчание. Задолбал уже с этой обезьяной. «Почему с обезьяной?» – спросил я. «Не знаю», – ответил наш оператор-постановщик Митя Медведев. «Но задолбал реально». Наверное, вот это слово «обезьяны» и послужило толчком. И стараниями всей группы постепенно, как фотобумага в растворе, стал проявляться смешной наш человек. Но имени у него пока не было. «А как его зовут?» «Нужно ему имя придумать», — обратился я ко всем, кто был на съемочной площадке. И Саня Сутковецкий, который позже стал нашим следующим оператором-постановщиком, предложил. Его зовут Модест. Почему Модест, Саня? Потому что такое чмо могут звать только Модестом. Это имя настолько не подходило, и все в нем настолько не соответствовало персонажу, что оно странным, парадоксальным образом прижилось, приклеилось к нему. Именно на той съемке я придумал грим и костюм Модеста, его походку и манеру говорить. Лучше всего у Модеста получалось рекламировать что-нибудь. Он был таким же убогим и несчастным, как наша реклама того времени. Вообще Модест стал нашей палочкой-выручалочкой в сложных ситуациях. Не получается сюжет про судью? Да не вопрос. А давайте судьей будет Модест, предлагал кто-нибудь, и сюжет оживал и становился смешным. Так же было и с корабельным коком, и с инструктором по выживанию, и со многими другими. Прошло 4 года с тех пор, как городок прекратил свое существование. Я с семьей улетал куда-то на отдых. В аэропорту вокруг меня все время крутились 2 казаха, но никак не решались подойти. Я первым сделал шаг навстречу. «Ребят, вы, наверное, хотите сфотографироваться?» «Да, конечно, если можно». «Да можно, можно». Сфотографировались. Один из них пожал мне руку, похлопал по плечу и сказал. «А я вас сразу узнал. Если не ошибаюсь, Рудольф?» Пока мы летели в самолете, я все думал. «Почему Рудольф? Какой Рудольф?» А потом понял. Наверное, помнят, что я играл человека с каким-то странным именем. А с каким именно, забыли. Так что Рудольф — это, видимо, Модест. Я соскучился по этому человечку. Может быть, когда-нибудь удастся еще раз обратиться к зрителям со словами «Здравствуйте, меня зовут Модест», что переводится на человеческий как «Здравствуйте, меня зовут Модест».